Глава первая. Носильщик с фальшивым рангом. Группа из 12 человек пробиралась сквозь бывшие поля и бурелом, что стараниями людей превратились в свалку. Она тянулась на многие километры и благоухала так, что аж слезы наворачивались. Их цель – врата, открывшиеся за чертой города. «Черт дернул нас взяться за этот контракт!» – ныл один из вояк, чьи укрепленные берцы изрядно натирали пятки. Новая обувь, несмотря на все крутые зачарования, оказалась попросту неудобной. «Надо было брать транспорт», – пыхтел толстячок в легкой робе и с длинной толстой палкой в руках, похожей на посох. Он опирался на нее всем своим немалым весом, отчего та прогибалась дугой. «Ага, очередной рейд на 20 минут. Вошли и вышли, парни». «Мне так жена каждый раз говорит, перед походом в торговый центр. На 20 минут забежим, говорит, и в итоге домой попадаем через неделю». «Ха, всего лишь торговый центр. Я там отцом стал. После 20 минут приключений тоже вошел и вышел», — пропыхтел толстяк. «Хе-хе, да ты себя льстишь. 20 минут? Могу поспорить, что ты за пару минут справился». На это толстяк ничего не ответил, покраснев и без того красным лицом. Его взгляд суетливо пробежался по округе, пока не остановился на идущем позади новеньком, на Олеге. А тот плелся в самом тылу процессии. Жаркое послеполуденное солнце бесстыдно палило ему в спину, заставляя обливаться уже третьим слоем пота. «Эй, новенький!» Толстяк решил перевести с себя тему. «Откуда у тебя это снаряжение? Ты же всего лишь И-ранга». «От отца осталось», — коротко ответил Олег, стараясь не сбить дыхание. Толстяк хохотнул. «Этот парень прямо как герой какого-то романа, которому достались в наследство меч, доспехи и конь, с которыми он отправился совершать подвиги. Еще вчера, узнав о возрасте Олега и его ранге, все в отряде рассчитывали увидеть желторотого юнца в дешевом костюме, который продают в сувенирных магазинах всяким Олегам. Но нет. Утром перед ними предстал с виду матерый искатель с хорошей, пускай изрядно потрепанной снарягой, только на лицо молодой. Это озадачило всех. Но все оказалось проще. Перед ними был просто нуб в крутом шмоте. Лицо толстяка расплылось в улыбке. Этим новичком можно помыкать как угодно, чем он незамедлительно решил воспользоваться. «А понеси-ка мою сумку», — велел толстяк. Олег хмуро поглядел на того. «Чертов жертрест, тебе полезно таскать такие тяжести, хоть похудеешь». «Ты парень совсем зеленый», — кажется, тот прочитал мысли Олега, ну или просто заметил его недовольное выражение. «И должен быть рад, что тебя взяли в такую опытную команду, как наша». Тут Олегу нечем было крыть, ведь он парень на подхвате, зеленый новичок, не имеющий права голоса. «Раз такое дело, то и мою возьми», — послышался еще один голос. «И мою». По договору работа Олега начиналась уже в самом подземелье, в роли мальчика на побегушках и разнорабочего. Ну, там какой-нибудь труп оттащить в сторону или лут собрать, пока остальные сражаются. Но сейчас на Олега скидывали все, что самим тащить было лень. Черт! И он никому из них не мог отказать. Все воспользовались возможностью облегчить себе дорогу. «Парниш, дай-ка мне помочь тебе, а то надорвешься». Олег скосил взгляд на седого, слегка облысевшего старичка, которому на вид лет так за 50 было. Он, как и Олег, выполнял в отряде роль грузовой лошадки. «Нет», — покачал головой парень, осматривая худое тело старика. «Сам справлюсь». «Не глупи, парень. Это твой первый рейд. Надорвешься. Вот не останется у тебя сил на обратный путь. Так мне ж за двоих работать придется». Олег не ответил, уверенно устремив взгляд вперед. Старик подцокал языком, но наседать не стал. Если не дурак, одумается сам, а нет, то такому говорить без толку. Таким доходит только, когда сами шишку набьют. Группа продолжала движение. Олег пыхтел, обливался потом, но уверенно шел. Пока, наконец, из-за очередного холма не показалась верхняя часть арки врат. Темная дымка тянулась в небо тонкой змейкой и слегка колыхалась в нагретом воздухе. Олег с благоговением смотрел на далекие врата. Вот оно, святой Грааль, шкатулка Пандоры и вестник Рагнарёка в одном флаконе. Безумная смесь, что манит людей своими богатствами и ужасает опасностями. Приблизившись к монументальным вратам, лидер отряда, Андрей, объявил о коротком привале. Сейчас нужно немного восстановить силы и подготовиться к рейду, проверив снаряжение и оружие. Олег рухнул на землю, переводя дыхание. Вся эта ходьба по мусорным завалам с кучей сумок за плечами, которые то и дело расползались, истощила парня. А ведь впереди самая важная часть рейда. Тяжело дыша, он оглядывал темную арку врат. Сумрачная дымка покрывала резной камень и, казалось, источала загробный хлад. Внутри же арки виднелся темный проход. Каменный коридор без единого проблеска света. Олег пытался разглядеть хоть что-то в глубине, но, увы. Густая тьма начиналась сразу за аркой, а стены, казалось, впитывали весь солнечный свет, что прорывался сквозь врата. «Эй!» — внезапно одернул его женский голос, немного возмущенный. «Встань, пожалуйста, с моей сумки!» «А, да!» — подскочил парень. «Я случайно!» Перед Олегом стояла девушка примерно его возраста, лицом красивая. Не сказать, что божественно прекрасная, нет. Просто красиво, как и все искательницы женского пола. Шутка это или нет, но, похоже, бог оказался сексистом. И не могла страшная женщина стать пробужденной, как не могла вода течь вверх по руслу. Так и Анна. Ни единого видимого недостатка. Стройная, тренированная фигура. Хотя из-за этого Олегу стало немного не по себе. «Да не переживай ты так», — тепло сказала она, заметив нервозность Олега. «Мы опытная команда искателей. На нашем счету десятки таких врат и даже один биранговый разлом. Все будет в порядке». Девушка говорила убедительно. Среди всей группы она единственная имела, помимо Би-ранга, еще и официальное прозвище. Какое точно, Олег не мог припомнить. К тому же, она еще и сестра лидера отряда, а следовательно, и вторая по важности персона. «Я и не переживаю», — брякнул Олег. «Неуютно говорить с ровесницей, особенно если она искатель Би-ранга. Просто... пока еще не проникся». Девушка мягко улыбнулась. «О, молодежь воркует, забыв обо всех предстоящих опасностях и кровожадных монстрах, что так и ждут нас в темени разлома». Громкий мужской бас, раздавшийся из-за спины, заставил буквально подскочить Олега на месте. К ним подошел старик-носильщик. На его лице играла ехидная ухмылка. «Что за бред?» — Анна фыркнула, бросив укоризненный взгляд на деда. «Это обыкновенные врата Си-ранга. Такие же, как и десятки других, зачищенных нами раньше». «Не знаю, не знаю. Никогда не видел раньше таких врат Сиранга», — почесал подбородок дед. «А я их видел немало». Анна тяжело выдохнула. «Мы опытная команда искателей. На нашем счету десятки таких врат, и даже одни Би-ранга. И я уж могу сказать, что это обычный пустяковый рейд». «Да-да», — закивал головой старик. «Расскажи мне. И еще скажи, что мы тут детскими забавами маемся. И переживать вообще не о чем». «Так и есть», — уверенно заявила Анна. «Ну, не детскими забавами, но переживать не о чем». «Хо-хо!» — хохотнул дед, косясь куда-то за спину Олега. «То-то я смотрю, ваш глава такой суетливый. Домой, наверное, поскорее уже хочет». Оглянувшись, Олег пересекся с хмурым взглядом Андрея. А тот слышал их спор и не разделял оптимизма сестры. С этими вратами было одно маленькое «но», о котором он не мог рассказать остальным. В последнее время у его группы шла слишком длинная череда неудач. Более 3 недель они не могли вырвать себе ни единого нормального контракта на зачистку врат. Либо же им попадались совершенно никчемные варианты, за которые браться не то что невыгодно, а даже стыдно. С них они получали сущие копейки, которых едва хватало на еду, ремонт снаряжения и пополнение расходников. Потому Андрей обратился к подпольным сервисам. Различные теневые организации сливали самую свежую информацию о вратах из закрытых правительственных каналов. Это позволяло обойти обычную процедуру торгов на аукционе за право зачистки врат и выцепить смачный контракт раньше крупных ассоциаций. Буквально сегодня утром Андрей увидел запись о появлении новых врат, предположительно Си-ранга. Но лишь предположительно. Тип врат – нежить. Контракт на них еще никто не выкупил, так что наш пострел подоспел первым. Он тут же дал запрос в сервис на бронь врат и на скорую руку доукомплектовал отряд 2 носильщиками. «Главное хоть в плюс выйти», — думал глава, вспоминая, какую круглую сумму выложил за все эти махинации. За спиной лидера группы в темени арки врат показалось какое-то движение. Смутный силуэт. И не один. «Там!» — воскликнул Олег, рукой указав на разлом. Вот только все и так уже были готовы.